Глава 26. После сего поражения сказал Господь Моисею и Елиазару, сыну Аарона, священнику, говоря: «Исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля». И сказал им Моисей и Елиазар, священник, на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона, говоря: «Исчислите всех от 20 лет и выше, как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым, которые вышли из земли египетской. Рувим – первенец Израиля. Сыны Рувима. От Ханоха – поколение Ханохова. От Фалу – поколение Фалуева. От Хицрона – поколение Хицронова. От Харми – поколение Хармиева. Вот поколение Рувимовы. И исчислено их 43 730. И сыны Фалуя – Елиав. Сыны Елиава – Немуил, Дафан и Аверон. Это те Дафан и Аверон, призываемые в собрание, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа. И разверзла земля уста свои, и поглотила их и Корея, вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамение. Но сыны Кореевы не умерли. Сыны Симеона по поколениям их. От Немуила – поколение Немуилова. От Ямина – поколение Яминова. От Ехина – поколение Ехинова. От Зары – поколение Зарина. От Саула – поколение Саулова. Вот поколение Симеоновы – 22 200. Сыны Гада по поколениям их, от Цифона – поколение Цифонова, от Хаггия – поколение Хаггиева, от Шуния – поколение Шуниева, от Озния – поколение Озниева, от Ерия – поколение Ериева, от Арода – поколение Ародова, от Арелия – поколение Арелиева. Вот поколение сынов Гадовых. По исчислению их – 40 500. Сыны Иуды – Ир и Анан. Но Ир и Анан умерли в земле Ханаанской. И были сыны Иуды по поколениям их от Шелы – поколение Шелина, от Фареса – поколение Фаресова, от Зары – поколение Зарина. И были сыны Фаресовы от Эсрома – поколение Эсромова, от Хамуила – поколение Хамуилова. Вот поколение Иудины, по исчислению их – 76 500. Сыны Иссахаровы, по поколениям их, от Фолы – поколение Фолина, от Фувы – поколение Фувина, от Иашува – поколение Иашувова, от Шимрона – поколение Шимронова. Вот поколение Иссахаровы – по исчислению их 64 300. Сыны Завулона по поколениям их. От Середа – поколение Середова. От Елона – поколение Елонова. От Иахлиила – поколение Иахлиилова. Вот поколение Завулоновы. По исчислению их 60 500. Сыны Иосифа по поколениям их. Манассия и Ефрем. Сыны Манассии, от Махира – поколение Махирова, от Махира родился Галаад, от Галаада – поколение Галаадова. Вот сыны Галаадовы, от Иезера – поколение Иезерова, от Хилека – поколение Хилекова, от Асриила – поколение Асриилова, от Шихема – поколение Шихемова, от Шемиды – поколение Шемидина, от Хефера – поколение Хеферова. У Салпаада, сына Хеферова, не было сыновей, а только дочери,